Соня в задумчивости возвращалась к себе. Если Изабелла рассчитывала, что сейчас она, очертя голову, побежит расколдовывать переход, чтобы защитить любимого мужа от посягательств красотки, то она ошиблась. Соне не хотелось куда-то бежать и что-то делать, а наоборот хотелось сесть и спокойно все обдумать, и подумать было о чем. «Почему вы еще не на уроке?» А вот это то, чего хотелось меньше всего — встретить в коридоре замка драгоценного супруга. На этот раз при виде его сердце не забилось радостно, а застучало тяжело и увесисто, словно молот по наковальне. Соня поспешила разминуться с ним, избегая смотреть в глаза. «Я как раз туда иду», — улыбка получилась кислой. Это заявление прозвучало не очень убедительно, хотя бы потому, что шла она строго в противоположную сторону. Если принц и удивился, то никак этого не показал. На урок идти тоже особого желания не было, но даже это казалось лучшим вариантом, чем стоять и объясняться с Люксеном. Соня развернулась и почти побежала в класс. А в классе ждал еще один сюрприз. Ни Аннушки, ни Елизаветы, ни Екатерины там не было. В пустом помещении за столом сидел только Авикон, и глядел он на нее еще злее, чем обычно. «Я опоздала?» — ляпнула Соня вместо приветствия. «Нет», — рявкнул маг, — «но занятий, наверное, не будет». «И правда. Зачем с глупыми гусынями заниматься? Лучше дочку подтянуть или принудить учить магию. Хотя нет, тут что-то другое. Слишком уж расстроенным выглядит интриган». «Почему же не будет?» Он передал ей 3 сложенных листка бумаги. Соня развернула один из них и прочла приблизительно следующее. «Многоуважаемый Авикон, прошу прощения, но в ближайшую неделю не смогу посещать ваше занятие по причине болезни». В 2 остальных, другими словами, было написано то же самое. Все принцессы неожиданно разболелись. «Интересно, с чем это связано? Не иначе инфекция?» — осторожно предположила Соня. «Мне вот тоже с утра не здоровится». «Инфекция!» — с угрозой проговорил Авикон. «И называется эта инфекция молодой выскочка, который резко занялся репетиторством после того, как одна...» Он поискал слово, и находились явно только ругательные. После паузы магу наконец-таки удалось из себя выдавить «особо». Его так хорошо прорекламировала. Соня уже почти ощутила, как зеленеет и скукоживается, но вовремя вспомнила, что превратить ее в лягушку маг не может. Выглядел он жалко, настолько жалко, что даже хорошо зная, что из себя этот сморчок представляет, Соня не выдержала. «Ну, я-то здесь, давайте учиться», — сказала она и тут же пожалела о сказанном. «Персональные занятия с ненавидящим ее Авиконом — вряд ли это будет приятный и полезный опыт». «Или все-таки будем объявлять карантин?» — добавила она с надеждой. Маг злобно посмотрел на нее и вышел вон из класса. «Значит, карантин», — прошептала себе под нос Соня. «Ура! Каникулы!» Она добралась до комнаты и уставилась на свое отражение. Огромное розовое платье. А ведь если она здесь останется, до конца жизни ей такие платья носить. Ну, пускай не розовые, но все равно тяжелые и неудобные. Если останется. Соня вздохнула. Хорошая штука — выбор. Впрочем, пока этого выбора все равно нет, а переход в ее мир закодирован. Соня велела девушке-горничной расшнуровать свое безумное платье и осталась в кружевных панталонах и короткой рубашке. Покрутилась перед зеркалом. Чем не шорты с маечкой? А если кому-то не нравится, пусть не ходит в ее комнату. Я могу чем-то помочь? Вы не одеты? Соня с сожалением глянула в зеркало. Девчонка права. На нормальные шорты ее панталоны не тянут. Даже если она оборвет кружева, это все равно будут рваные панталоны. Горничная не уходила, готовая снова упаковать принцессу в валаны, но Соня ее остановила. Знаешь что? Она снова взглянула в зеркало на свой наряд. Позови-ка сюда портниху. Или кто тут нарядами занимается? Есть у меня к ней серьезный разговор. Разговор с портнихой вышел продуктивный. Соня довольно быстро смогла объяснить, что ей требуется. Правда, пришлось рисовать, энергично махать руками и показывать на себе, но в результате, кажется, они друг друга поняли. Ну вот, теперь, когда самые важные вопросы решены, можно вернуться к маленькой проблемке Изабеллы. Соня снова позвала горничную. «Найди-ка мне Кая, подмастерье мага. Скажи, что это срочно». Единственное, что пришло пока в ее светлую голову, то, что одна голова хорошо, а две все-таки лучше. Девушка всплеснула руками. «Ой, боюсь, срочно не получится». «Это еще почему?» — не поняла Соня. «У него теперь все время расписано». Недалеко как полчаса назад к нему принцесса Катерина записалась, а до этого Елизавета и Анна. Все магии учатся, все в турнире победить хотят. Ясно. А Викон прав. Кое-кто в этой комнате и правда великий пиарщик. Надо будет с юного мага процент потребовать. Ну или хотя бы разовое вознаграждение. Ну что ж, если второй головы нет, придется обходиться одной. Соня снова погрузилась в раздумья, да так глубоко, что не заметила, как уснула. Снился ей принц. В этом сне он был моложе, чем сейчас. Кругом простиралось широкое поле, те самые лютики-цветочки. А в объятиях принца томно вздыхала прекрасная Изабелла. Они оба смеялись и, похоже, неплохо проводили время вместе. «А ну, просыпайся! Ишь, чего вздумала!» — почему-то голосом Кларины велела Изабелла. Соня с трудом разлепила глаза. «Спать днем вредно, днем работать надо, или хотя бы делать вид, что работаешь», — поучительно заявила Кларина. Чего стонала и металась, как будто режет кто? Да так, кошмар приснился. Давай, собирайся, у тебя в приемный посетитель. Какой еще посетитель? Не поняла Соня. Какого ждала? Один из самых популярных магов королевства уже битый час сидит. Разбудить тебя никто не решается. Но вы же решились, пожала плечами Соня. Кларина посмотрела на нее подозрительно. «Ой, не нравишься ты мне, девка. У одной графини точь-в-точь такое выражение лица было. И что потом?» «Ничего, сиганула с высокой башни». «Зачем?» «Да кто ж ее знает? Почему люди не летают, как птицы, — говорит». «Я знаю, почему не летают. Тут все дело в аэродинамике», — вздохнула Соня. «Так что можете за меня не волноваться». «Не могу», — возразила Кларина, зашнуровывая корсет. «Слишком уж много поводов для волнения. Вот это, например». Она протянула Соне листок бумаги. «Записка». Соня быстро развернула послание. «Голубоватая карета. Навигатор я настроила. И». «Вот и прекрасно. можно будет взглянуть на переход своими глазами, и не только своими, раз уж Кай изволил явиться. Что это за новости? Неужто в друзья к тебе втирается змея? Ты имей в виду, от такой дружбы хорошего ждать не стоит. Новостей у Сони и правда было много, и таких, что одна другой краше. Но вот говорить о них с Клариной она не собиралась. Я и не жду, да и сама уже в своих новостях запуталась, устала от них. Да уж видно, что устала, если срам прикрыть сил не нашлось, — понимающе кивнула Кларина. Иди, что уж, позже поговорим. И она вышла из комнаты.